и прямо сейчас должен прозвучать зумер у Брайса. Не беспокойся, Лара. Я продублировал на себе всю систему безопасности. Все должно быть хорошо. Отобьемся. Не в первый и, похоже, не в последний раз. Великое противостояние. Часы. Разбитый стеклянный потолок. Сирена. Ситуация ноль. Леди Крофт быстро осмотрела зал. Один из этих тоже смотрит на нее. Заметил, эх. Очередь из автомата. Жгут со звонким щелчком лопается, уносясь к потолку. Ух. Девушка резко прыгнула вниз. Пули свистели рядом, но Лара все-таки сумела благополучно приземлиться на балконе второго этажа. Там тоже враг. Он слегка замешкался. Прибор ночного видения значительно уменьшает угол обзора. Так, ногой в челюсть. Противник валится на пол. Он, кажется, уже получил свой паек, как говорил дядюшка Арчи. Справа. Резкий разворот ребром левой ладони. По горлу. Человек в черном хрипит и начинает медленно оседать. Перебит кадык. И этот пайком доволен. Уже двое. Очень хорошо. Она им покажет. Она продемонстрирует, что взрываться безнаказанно в Крофт Мэннер ночью никому не позволено. Сюда даже Гитлер не посмел бы прийти. Где автомат этого мерзавца? Ага, вот он. Над головой с противным чавканьем пули входят в стену, разрывая в клочья обои. Проклятие. Негодяй, висящий на штурмовой веревке, взял ее на мушку. За колонну. Пули сбивают с колонны штукатурку. Ну я тебе. Щелчок. Еще один. Дьявол, дьявол, дьявол, патроны. У мерзавца кончились патроны. Ингрим, это не глок перезаряжать долго. Что у нас тут? Эге, урод. Получивший пятка в голову начинает подниматься. Значит, дополнительный паек. Головой об колонну. Не дергайся, падаль, больнее будет. Оружие. Ах ты. Карабин пристегнут к штурмовой веревке. Зря вы, ребята, здесь оставили веревки. Ох, зря. Ничего не понимающий и оглушенный человек в черном уже летит. Лечу. Прямо на своего товарища, в этот самый миг перезаряжающего оружие. Лечу. Бух. Они столкнулись посреди холла. И по инерции полетели дальше. Перила балкона встретили их холодным камнем. Но не выдержали силы удара и проломились. Все. За этих двоих уже нужно не волноваться. Что там у нас дальше? В бой наследница Крофтов. Хиллари читала книгу неспешно, вдумчиво, проговаривая про себя каждую фразу. На сон грядущий это прямо замечательно. Почитать что-нибудь из обширной библиотеки Крофт Мэннер. После серьезного чтения так хорошо спится под раскаты грома и шум дождя. Раскаты грома? Нет, дьявол, черт побери. Это же выстрелы. Хиллари нахмурился, вспоминая. Выстрелы. Дядюшка Уинстон ему объяснял. Если выстрелы, значит, ситуация ноль. Дворецкий аккуратно взял со стола закладку и положил ее на страницу. Закрыл книгу. С сожалением посмотрел на кожаный переплет. Оставил книгу на кровати. Инструкцию он помнил наизусть. В случае возникновения ситуации ноль, надлежит в первую очередь. Рой Брайс слушал музыку, слегка покачиваясь в кресле и негромко повизгивая. Полный балдеж. Когда еще можно будет так оттянуться? Взвывает бас-гитара. Сейчас звук резко оборвется, чтобы перейти в барабанную дробь и... Звук не обрывается, а густеет, нарастает. Что за маздай? Композиция, слушанная, переслушанная десятки раз, ничего такого нет и быть не должно. Проклятие. Сирена. Сирена. Ну конечно же. Сам монтировал. Сирена посторонней в доме. Вот и монитор расцвел красным. Сигнал опасности. Только сейчас Брас очнулся окончательно. Там же Лара и Хиллари. Они же еще ничего не знают. Бегом предупредить, помочь, спасти, к двери. Дверь не открывалась. Брайс застонал. Врезал кулаком по гулкому металлу. «Маздай, маздай, маздай!» Замок заело. Нет, она приперта чем-то снаружи. А если нажать посильнее? Эх, сюда бы Арни Шварценеггера. Но Арни далеко, а пули уже здесь. Банг, банг! Выстрелы легко прошивают трейлер. Банг! В стенах дыры. Огромные рваные отверстия. Почему в Квейках, когда стреляешь, никаких отверстий нет? Брайс сам не понял, как оказался на полу. Теперь ползком к мониторам. Вот уроды. Рой не проговорил, прорычал, что случилось с ним в первый раз в жизни. Теперь ползи, морская пехота. Маздай, маздай, маздай. Клавиатура привычно отозвалась на прикосновение опытных пальцев. Тест. Сеть работает. Рульс. Значит, все, что есть электронного в доме, под полным контролем. Сейчас активируем камеры слежения, а потом... А потом эти уроды жестоко пожалеют, что связались с ним, с Роем Стивеном Брайсом Вторым. Глори, Глори, Аллилуйя! Янки, Дудль, Дэнди! Черный гром, белый огонь. Там, под потолком. Лара подняла взгляд вверх. Опять. Еще три штурмовые веревки. Еще трое в черном. Девушка зарычала не хуже Брайса. Ну все, хватит, достали. Терпению, когда его долго испытывают, приходит конец. Вот она, слева. Стрельба, дружная, густая. Лара резко прыгает вниз. Оставшийся жгут натягивается, как струна. Мимо. В ее левой руке нож. Плавное скольжение по дуге. Нападающий не успевает прицелиться. Им мешает прибору ночного видения. Вот она, крайняя точка траектории. Теперь назад. Что у нас здесь? Веревка? Ножом по ней. Один из автоматчиков, не успев сообразить, что произошло, мешком падает на пол. Протяжный стон. Конвульсивное движение ног. Готов. Лара продолжает лететь вперед. Лезвие ножа сверкает в отблесках молний. Черный гром, белый огонь. Еще один враг. Этот почти рядом. Почти лицом к лицу. Но он замешкался. Замешкался, не успев даже понять, откуда здесь взялась эта девчонка. Ножом его по горлу. Безжизненное тело повисает на веревке. Еще двое получили паек. По городу проходят убийцы. По два в ряд. В защитный маскировочный одетый наряд. Девушка зло усмехнулась. Все почти так, как и приснилось ей в страшном стишке. Правда, здесь не город. И убийцы не ходят строем. Косматы демон впереди. Отряд идет под своды. В сожженный храм, где куча тел, завалены проходы. Интересно все же. Какой косматы демон их послал? Кажется, доверие они пока не оправдали. И где же еще один? А, вот он, перезаряжает автомат. Это ты зря, приятель. Не умеешь попадать в цель, лучше вообще не бери за цевьё. Тем более, если вы в состоянии быстро его перезарядить. По городу проходят убийцы, по два в ряд. В защитный маскировочный, одетый наряд. Стволом? Нет, лучше просто кулаком в челюсть. И этот свой паёк получил. Еще бы. Сила инерции плюс сила удара. Господа ночные визитеры, похоже, не очень знают физику. Первая смена, кажется, аут. Да, гейм. Лара взлетела к самому потолку и стала на узком карнизе, уцепившись руками за лепнину. Теперь ждать. Шестеро мерзавцев уже не будут беспокоить, если их не больше полутора десятков. Мисс Крофт с трудом перевела дух. Да, тяжко. Зато она, кажется, не посрамила предков. Клавиатура отозвалась привычным потрескиванием. Брайс застонал от нетерпения. Сейчас. Где же оно? Проклятое меню. Все к черту снести, долбанные ГУИ, только Command Line. Как все закончится, надо обязательно снести иксы, только работать мешают. Система хороша, когда она для профессионалов, а не для домохозяек. Для домохозяек уроды Билла Гейтса уже готовят какого-то монстра, ну. Первые беты уже вылезли. Это баловство не для работ. Да где же оно, дьявол? Ну же. Есть, аллилуйя. Боевой робот, управление и настройки. Теперь попляшем. Ну давай, давай, Саймон. Но что-то не так. Отзывы на управляющие команды идут не моментально, а с задержкой в секунду. Так и укатала бедняжка железка Лара. Все равно. Даже с такой медлительностью это грозное оружие. Хотя бы открыть дверь трейлера. Да что с этой железкой такое? Где камера наблюдения? Выведем на второй монитор. Ну же. Робот судорожно подергивается. Из него валит дым. Маздай. Экран равнодушно мигает. Проконсультируйтесь с вашим дилером. Игрушка не отвечает. Вот дьявол. Долбанная груда металлолома не хочет работать. Понятно, что накрылась. Не выдержал преобразователь. И что теперь? Брайс оглянулся в безумной надежде, что в углу трейлера увидит чугунную кувалду. Это последний довод настоящего программиста. Но кувалды не было. Черный гром, белый огонь. Трое вооруженных людей входят в холл через двери. Те же черные формы спецподразделений. Те же приборы ночного видения. Те же ингримы. Хотя нет, у одного УЗИ. Вошедшие останавливаются на входе и переглядываются. Трупы на полу. Безжизненно висящие на веревке тела. Что здесь произошло? Старший жестами указывает осмотреться слева и справа. Там же, направив автомат, идет по центру. Идеальная диспозиция, просто классика. Когда-то учили в Вест-Пойнте. Эту девчонку что, тоже учили в Вест-Пойнте? Лара все там же, в углу под потолком. Только и успела, что полдюжины раз вздохнуть. Вторая смена. Резкий прыжок вниз. Идущий по центру смотрит в сторону. А почему бы не прихватить его с собою? Поехали. И миг, и она уже летит в воздухе. Не ожидавший такого противник сначала пытался дергаться, но быстро затих. Жить хочет, поди. Ничего, глупенький. Еще поживешь. Правда, совсем недолго. Его напарники сгрудились у дверей, но стрелять боятся. Можно попасть в своего. Правильно, ребята. Ваши тупые головы вбивали все годы учения в военных заведениях, что спасение товарища есть первоочередная задача. Ждете удобного случая? Сейчас он вам представится. Опять крайняя точка траектории. Чудесное, невероятное состояние невесомости. Но на это сейчас нет времени. Назад к мерзавцам, стоящим наготове у распахнутых дверей. Пахнущий порохом воздух обдувает лицо. Пленный противник затих. Кажется, все понял и теперь молится. Грехи свои поминает. Молись, молись, может быть и поможет. Когда до врагов остается чуть больше 15 ярдов, Лара разжимает хватку. Тяжелое тело пленника летит, нелепо размахивая руками и ногами. Своих же товарищей. Вся троица валится на пол. Разбираться, кто из них жив, кто нет, просто нет времени. Висящий на веревке мерзавец внезапно очнулся. Открыл огонь, видать, мал оказался паёк. Хорошо. Хочешь играть так? Нет возражений. Лара быстро бежит вдоль стены, наматывая круги вокруг стреляющего, запутывая его веревку своей. Плохо работаете, парни. Видать, тренировались мало. Нельзя допускать, чтобы вот так с вами поступали. Хотя, может, Леди Крофт тренировалась лучше. Пуля с чавканьем входит в стены где-то за спиной у девушки. Стрелок явно не успевает. Может быть, палит в белый свет. То-то же. Электронный прибор ночного видения хорош, когда сидишь в засаде со снайперской винтовкой. А здесь нужно уметь видеть в темноте, как кошка, и двигаться со скоростью кошки. По городу проходят убийцы по два в ряд. Или пантеры. У леди говорят, это получается, и получается неплохо. И не только говорят. Нападающий пока этого не понял. Ничего, скоро поймет. Человек в черном все-таки осознал свою ошибку. Но было слишком поздно. Лара была уже в паре ярдов от противника, которого успела спеленать своей веревкой. Теперь убийца напоминал гигантскую куколку, беспомощно висящую на своей веревке. Удар ножом, и куколка, смешно разматываясь и вращаясь вокруг собственной оси, рухнула вниз. Косматый демон впереди, отряд идет под своды. В сожженный храм, где куча тел, завалены проходы. Какое множество могил, рыдая моя столица. Черный гром, белый огонь. Хиллари прекрасно помнил инструкции. Он не только помнил, но и соблюдал. А инструкции в случае ситуации ноль были точны и понятны. Впервые план обороны Крофт Мэннер был разработан его основателем, опасавшимся мести своего злокозненного соседа, имени которого история не сохранила. А план был прост. Прислуги брать дубье, дворецкому нести мушкеты. Через полвека, когда ожидалась высадка латной испанской пехоты, Великая Армада была уже в пути. План был существенно дополнен. Перед входом были вкопаны в землю две бомбарды, а прислуга вместо дубин получила алебарды. при Наполеоне и при Гитлере. План, соответственно, менялся и усложнялся. Уже после мировой войны дед Лары планировал подстроить под домом ядерное бомбоубежище, но не успел. После окончания холодной войны план снова изменился. И теперь Хиллари четко без всякой суеты выполнял все необходимое. Надеть бронежилет, застегнуть, ставить ноги. А ладно, ночные туфли сойдут. Взять в руки М14. Проверить наличие патронов. 1, 2, 4. Взять М14 на изготовку согласно рисунку номер 2. Выйти из комнаты. Дворецкий в английском доме — это не только прислуга, но и его хранитель. И был Хиллари полон решимости доказать это на практике. Сейчас он покажет этим мертвецам, что безнаказанно проникать в Крофт Мэннер еще никому не позволено. И в норматив он уложился. Черный гром, белый огонь. Нападающий под руководством огромного, бритого наголо верзилы негра, расстреливали из автоматов бронестекло. Оно еще выдерживало, но уже пошло трещинами. Как только трещины превратились в паутину, на стык лег кусок пластита, а за стеклом часы. Они сверкают в свете фонариков и еле-еле заметно подрагивают. Или это фонари дрожат в руках? Лара бежала по коридору. Она уже поняла, что врагов много, что их слишком много. И топот за спиной. Девушка резко свернула за угол и исчезла. Все-таки это ее дом, ее коридор, ее закоулки. Люди в масках запаздывают. Полсекунды промедления, и они потеряли цель. Старший тихо рычит, готовый разорвать своих нерадивых подчиненных. Хотя кто же знал, что у девчонки такая подготовка? Она не училась в Вестпойнте, не было в этом досье. Черный гром, белый огонь. Грузовой мини-лифт ведет в гараж, туда. Лифт оборудован по приказу совсем недавно. В глазах старого Уинстона, дядюшки вышкаленного Хиллари, неделю стоял такой укор, что девушка избегала с ним встречаться. Однако же пригодился лифт. Площадка, на которой поднимают и опускают грузы, внизу. Вызвать. Трать еще полминуты. Плевать. Лара быстро соскальзывает по канату, морщась от боли в ладонях. Вот и гараж. Спасение. Пластид взрывается. И это в ответ новый рев сирены. Вокруг места, где лежат часы, с грохотом опускаются металлические решетки. Нападающие спокойно взирают на новую бригаду. Они готовы. Лара подбегает к зарешетчатой стеклянной дверце. Там оружие. Там полно оружия. Прадеда, деда, отца и ее собственное. На оружие Крофты никогда не скупились. И правильно делали. Лишний ствол не помеха, а дюжина стволов не помеха. Вот они, вороненые, поблескивают. Замок, дьявол. Где ж ключ? Ну, конечно, там, наверху, в спальне. А все порядок, который так любит старина Уинстон. Оружие должно быть под присмотром, мэм. Зачем же тогда здесь тот арсенал, если до него нельзя добраться? А враги уже в гараже. Правда, еще не близко, а у дальнего прохода. Лара перекатывается через верстак и замирает. План Б. Укрыться и подумать. Укрыться и подумать. Выход должен быть. Где-то в доме Хиллари он наверняка уже действует. А еще Брайс в своем трейлере. Его могли и не заметить. Значит, помощь будет. Вот только когда? Секунды летят одна с другой. Враги уже близки. Что ж делать? Брайс подключился к камерам наблюдения. Больше ничего не придумывалось. Одна с другой меняются картинки на экране. Враги повсюду. Шныряют по дому, как крысы, заглядывают во все укромные уголки. Рой только моргал, не понимая. Просто уму непостижимо. Кому потребовалось нападать на Суррей? Что они здесь забыли? А не это ли часом? Смена картинки на мониторе, и до Брайса начинает доходить. Пришельцы режут автогеном решетку, которая защищает часы. Вот она. Значит, цель визита. Тогда понятно. А где же Лара? Рой снова пробежался пальцами по клавиатуре. Первая камера. Вторая. Ага. Вот и леди Крофт. Живая, здоровая. Руки, ноги целые. И где это она? В гараже? Да, точно. А что такое рядом с нею? А рядом сумка. Очень хорошо. Прямо рулис. В сумке явно что-то есть. Да, сейчас попробуем. Брайс подтянул себе микрофон. Включил передачу звука. Лара, Лара, ты меня слышишь? Только говори тихо. Девушка в недоумении покосилась на говорящую сумку, но быстро поняла. Стащила ее на пол и заглянула внутрь. Миниатюрная рация удобно устраивалась прямо на левом ухе у девушки. Чувствительный микрофон в каком-нибудь подъеме от щеки. «Брайс, это я, Крофт. Их много». «Да, я знаю, я видел их», — выдохнул парень. «Их интересуют часы». Он хотел подбодрить, подсказать что-нибудь дельное. Вот только что. Мол, держи, скоро кавалерия подоспеет. Впрочем, девушка сообразила сама. «Брайс, ты будешь моими глазами. Понял?» Она аккуратно привстала, огляделась. «Что тут есть под руками?» «Ох ты! Пневмоперфоратор!» «Очень недурственно для начала!» «А это что такое? Набор отверток?» «Тоже неплохо!» «А ты готова?» Девушка хмыкнула, вогнала в ствол перфоратора отвертку. «В общем-то, да. Жаль, бензопилы нет». «У-у-у, зловещие мертвецы!» Парень одобрительно прицокнул языком. «Резня бензопилой в Техасе», — согласилась мисс Крофт. «А сейчас будет...» «Резня перфоратором в Сурее», — подсказал Брайс, не открывая глаз от монитора. «Окей. Трое плохих. Номер один возле машины». Он затаил дыхание. «В кино все просто. А здесь?» «Есть». Выскочила из-за верстака, стреляет. «Отвертка. Гол». «В голове отвертка». Ничего не успевши понять пришелец, кулем валится на пол. «Попало. Очко в нашу пользу». Автоген шипит и плюется расплавленным металлом решетки. Черный, как смоль, выбритый наголо верзила, предводитель взломщиков, поторапливает подчиненных. Времени мало. Воют сирены, которые так и не удалось заткнуть, вспыхивают проблесковые маячки. Надо спешить. Хиллари с карабином в руках медленно двигался вдоль стены балкона второго этажа. Яркие сполохи плазменной горелки он узнал сразу, и относительно намерений нападавших у Дворецкого не осталось и тем не сомнений. Итак, грабеж. Вульгарный грабеж с плазменной горелкой. Часы. Вот что им нужно, это швали. Ишь, приперлись толпой. Страху не ведают. А все эти демократы из Совета Европы. Хиллари всегда выступал против отмены смертной казни. Его хрустальной мечтой было увидеть, как наглых воров снова вешают в тайгете. Отважный Дворецкий подобрался как можно ближе и осторожно выглянул из-за колонны. Люди в черной униформе были поглощены уродованием решетки. Не обратив на него ни малейшего внимания, тем лучше. Кажется, вот этот стоящий в полоборота отличная мишень. Дворецкий тщательно прицелился и плавно, сама леди Крофт изволила показать, нажал на спусковой крючок. Подумал, передернул затвор, выстрелил еще раз. Похоже, промахнулся, вот дьявольщина. Даже не дьявольщина, а позор. Что он дяде Уинстону скажет? Ответный залп заставил Дворецкого укрыться за колонной. Да, похоже, надо обзавестись оружием посерьезнее. Против автомата М14 детская игрушка. Этак с дядей Уинстоном разговаривать будет некому. Следующий, бросает в микрофон Лара. Она дышит отрывисто, неровно, во рту сухо и горько. Номер два стоит около мотоцикла. Тут же откликается Брайс. Он уже освоился. Все оказалось просто. Фигура девушки на привычном дисплее, темные силуэты злобных врагов. Квест, простенькая компьютерная игрушка. Лара – герой, которому направляет куда надо ударом по клавише. Додумать эту плодотворную мысль до конца. Рой не успел, его передернуло. Как такое могло прийти в голову? Это же Лара, та самая Лара, из-за которой он взорвался из Штатов и примчался в эту дурную Англию. Та, которая может разбудить в 5 утра, которая... Полный ты маздай с такими мыслишками, Рой Стивенс Брайс II. Которую он должен защитить, любой ценой, должен. Лара выстрелила по следующей цели. Резко, как дьяволенок из табакерки, выглянув из своего укрытия и также резко спрятавшись назад. Не попала. Тяжелая отвертка ударила чуть правее, с грохотом разбив стекло Кадиллака. Ну и дьявол с ним. Но враг уже понял. Заметил, вскинул автомат, шагнул прямо к девушке. Длинная очередь рассекла полумрак. «Твою мать!» — в сердцах выдохнул Брайс. Лара замерла. «Терять нечего, придумать тоже нечего. Разве что...» Когда до нее осталось несколько шагов и нападающий полностью уверился в победе над безоружной девчонкой, Лара резко выскочила. Последняя отвертка и последний шанс. В голову. «Очко!» – отчаянно вопит Брайс. Ничего не успевший понять убийца падает замертво. Однако новая автоматная очередь заставляет девушку распластаться на полу. Последний и оставшийся в гараже перешел в наступление. Он опаснее прочих. На нем прибор ночного видения, который он успел сфокусировать на нужной точке. Пули крошили стены и полки над головой. На пол сыпалось все, что лежало там наверху. Девушка, беззвучно ругаясь, перезаряжала оружие. «С тобой все в порядке?» – не выдержал Брайс. «Скажи, все в порядке?» На этот раз он испугался всерьез. Лара только что пропала из поля его зрения. А там, где секунду назад была видна девушка, танцевал свинцовый танец смерти пули. «Я только что нашла ключи от машины», – негромко откликнула Лара. «План С». «Какие ключи? От какой машины? Какой еще план?» Брайс недоуменно моргнул, вцепился всей пятерней в буйную шевелюру. Между тем враг приближался. Он постоянно целился, не опуская автомата. Прибор ночного видения светился недобрым зеленым глазком. Лара нажимает на пульт. У всех автомобилей загораются фары. Да, как хорошо, что в свое время она настояла на том, чтобы ко всем машинам был один универсальный пульт. Враг на мгновение ослеп. Сорвался с головы нонктовизор. Он еще ничего не понял, просто что-то ударило по глазам. А если и понял, то наверняка удивился, откуда здесь взялось столько водителей. Засада? Да, засада. Лара спокойно встала из-за укрытия, шагнула вперед. И ударила со всей силы, со всей злости. Раз, ногой в голову. Два, кулаком в кадык. Вниз под ногами что-то еще хрипело и подергивалось. «Рулес!» – завопил Брайс в микрофон. «Ну ты даешь!» «Все здесь закончило». «Да, закончило». «Что если она закончила, а там?» «Не думай долго, когда думать-то?» Лара разогналась, прыгнула и с размаху приземлилась на тележку на роликах. Ту, что используют для осмотра днища автомобилей. Удобная вещь. Катиться удобно и безопасно. Враги не смогут ее увидеть так близко от пола. А вот и один из получивших в голову отвертку. Что это рядом с ним лежит? «Ингрим?» «Очень хорошо». «Просто замечательно!» Внезапно по плечу скользнуло что-то невесомое и холодное. «Лучик?» «Да, лучик. Только непростой. Это лазерный прицел». Скользнул, ушел в сторону. «Заметили?» «Думать некогда. Пора менять позицию». Лара быстро оглянулась. Благо гараж своей она помнила не хуже, чем ванную комнату. «Куда это мы доехали?» «О, мотоцикл! Почему бы юной леди не воспользоваться любимым видом транспорта?» Нет причин для отказа, просто отсутствуют. Кувырок, и Лара уже в седле. Привычный рывок правой ногой. Мощная машина утробно ревет двигателем. Теперь правую ногу на землю, руль резко вправо, газу. Поехали. Умный, все понимающий мотоцикл развернулся на 180 градусов почти на месте. Свет фар выхватил из темноты сонные автомобили и застывших в недоумении врагов. Их приборы ночного видения вновь сослужили плохую службу. Теперь несколько секунд перед глазами будут одни зеленые всполохи. Лара удовлетворенно хмыкнула. Так им и надо. Нечего ночью вламываться в чужие дома. Рукоятка газа выкручена до упора. Двигатель с рева перешел на вой. И наездница послала стального мустанга с места в карьер. Приплюснутый Порш возник в свете фары прямо перед мотоциклом. Еще газу. Теперь поднять послушного двухколесного зверя на дыбы и запрыгнуть на капот. Вот, есть. Сбросить газ. Поддать газу. Шипованная резина рвет краску шикарного автомобиля. Еще газу. И опять на дыбы. Двигатель мотоцикла заходится вою. Амортизаторы гулко лязгают. Только бы не разбудить маятник, успела подумать девушка, сама же не ожидавшая от себя подобного цирка. Цирк? А что? Стоит как-нибудь попробовать. Сзади переворачивается Порш и валится на крышу стоящего рядом с ним Мерседеса. Что поделаешь? Слишком мягкие рессоры. Еще один мерзавец пытается прицелиться из автомата. Это ты зря, парень. Совсем зря. Палец Лары привычно нащупывает спусковой крючок.